Меня пронзает ужас. Что он сделал? Мы тоже согласны, вырывается у меня. Цена нас устраивает. Хозяин пожимает плечами и снимает пиджак. Сожалею, но дом уже продан. Тем американцам, которые приходили утром, поясняет он Фабии. Нет. Нет, мы никому не отдадим дом нашей мечты. Люк, сделай же что-нибудь. Я изо всех сил стараюсь сохранить спокойствие. Предложи купить дом скорее. Так он вам нравится? Удивляется Фабия. Мне показалось, вы остались недовольны. Мы просто притворялись. Чуть не плачу я, плюнув на сдержанность. Люк, я так и знала, надо было хоть что-нибудь сказать. Мы в восторге от дома. Я без ума от детских. Мы хотим заключить сделку. И готовы заплатить сверхуказанной стоимости, подхватывает Люк, выступая вперед. Мы можем заключить сделку с максимальной быстротой. Завтра же наш юрист свяжется с вашим. Послушайте, я же сказал, дом продан. В изнеможении, закатывая глаза, перебивает муж Фабии. Мне надо выпить. Удачи вам в поисках. Он удаляется в кухню и хлопает там дверцы холодильника. Мне очень жаль, пожимает плечами Фабия и ведет нас к двери. А как же? Беспомощно начинаю я. Ничего страшного. Если сделка не состоится, пожалуйста, известите нас. Люк учтиво улыбается хозяйке, и мы медленно выходим навстречу вечеру. Лето заканчивается, листья уже подсыхают, в окна дома напротив бьют лучи заходящего солнца. Еще совсем недавно я представляла, как буду жить на этой улице, возить по ней коляску, приветливо махать рукой соседям. «Не может быть!» — срывающимся голосом шепчу я. «Подумаешь, дом!» — Люк обнимает меня за поникшие плечи. «Найдем другой. Еще лучше». «Не найдем! Такого дома нам ни за что не найти, лучше просто не бывает!» Взявшись за чугунную калитку, я замираю. Не могу я сдаться просто так. Я не какая-нибудь размазня. «Подожди здесь!» — говорю я Люку и круто поворачиваюсь на каблуках. Проношусь по дорожке, взбегаю на крыльцо и успеваю втиснуть ногу между косяком и дверью, чтобы Фабия не захлопнула ее. «Послушайте», — торопливо начинаю я, — «пожалуйста, послушайте. Фабия, нам очень-очень нравится ваш дом. Мы заплатим, сколько вы скажете». «Мой муж уже заключил сделку», — пятится она. «Ничем не могу вам помочь». «А вы его отговорите. Скажите, как мне вас убедить?» «Слушайте, это не я решаю», — вздыхает она. «Не могли бы вы убрать ногу?» «Я на все согласна!» — кричу я в отчаянии. «Я куплю вам что угодно! Я работаю в модном магазине, могу достать потрясающие вещи!» Я осекаюсь. Фабия все еще смотрит на мою ногу, втиснутую в щель, потом переводит взгляд на другую. Нет, она заинтересовалась не моими ногами, а моими ковбойскими сапожками от Арчи Свона на шнуровке из искусственно состаренной телячьей кожи. Арчи — последняя сенсация в мире обувной моды. Эти сапожки на прошлой неделе были в Vogue в рубрике «Предмет желания». Фабия посматривала на них с тех пор, как мы вошли в дом. Фабия глядит мне в глаза. «Ничего, сапожки», — говорит она. На миг я теряю дар речи. «Сдержанность, Бекки, главная сдержанность». Я за ними целый год охотилась. Наконец произношу я и понимаю, что ступаю по тонкому льду. Таких нигде не найти. Я записана в очередь за ними в Харви Николс, не сдается Фабия. Ну, разве что, небрежно отзываюсь я, но вам все равно не достанется. Изготовлено всего 50 пар, и все они уже разобраны. Уж я-то знаю, я консультант по шопингу. Чистейший блеф. Но если повезет, он сработает. От моих сапожек у Фабии прямо слюнки текут. «Бекки!» — окликает меня Люк и направляется к нам. «Что там?» «Люк!» — я поднимаю руку. «Стой на месте!» Чувствую себя Оби-Ваном Кеннеби, который велит Люку Скайуокеру не влезать в разборки. Рано еще. Сущность силы он пока не постиг. Стряхиваю с ноги левый сапожок, ставлю его на коврик у порога. Он напоминает миниатюрный тотемный столб. «Он ваш?» — объявляю я, — если вы согласитесь принять наше предложение. Второй получите после подписания договора. — Позвоните в агентство завтра, — предлагает Фабия, задыхаясь от волнения. — Мужа я как-нибудь уболтаю. дом ваш. Получилось! Не может быть! Прихрамывая, бегу от крыльца к люку. Одна нога в сапоге, другая в чулке. Я кидаюсь к мужу на шею. Ура! Я добыла нам дом! Какой еще? Что ты сказала и почему ты босиком? А, это просто итог переговоров. Беззаботно объясняю я и оглядываюсь. Фабия уже сбросила золотистую балетку и сунула обтянутую джинсовой штаниной ногу в сапожок. И теперь вертит мыском, глядя на него как завороженная. Если утром позвонишь в агентство, то убедишься, что хозяева согласны. Ждать следующего утра нам не приходится. Телефон Люка звонит меньше, чем через 2 часа, когда мы едем к маме. «Да», — произносит Люк в телефонный наушник. «Да, вот как». Я строю ему гримасы, мне не терпится узнать, в чем дело. Но Люк не сводит глаз с дороги, и это здорово раздражает. Наконец он отключается и поворачивается ко мне с едва заметной улыбкой. Он наш. «Есть!» — ликующе визжу я. «Говорила же я тебе!» Они переселяются в Нью-Йорк и хотят разделаться с продажей как можно скорее. Я пообещал завершить оформление к декабрю. «И тогда к Рождеству у нас будет и ребенок, и роскошный новый дом!» Я радостно обхватываю себя обеими руками. «Вот здорово!» Лицо моего мужа сияет. «Отличные новости. И все благодаря тебе». «Ничего особенного», — скромничаю я. «Подумаешь, правильно провела переговоры». Достаю мобильник и уже собираюсь отправить Сьюзи смс-ку с хорошим известием, как вдруг телефон звонит сам. «Алло», — радостно говорю я. «Миссис Брэндон, вас беспокоит Маргарет из офиса Венеции Картер». «Ох», — метнув взгляд в сторону Люка, я напрягаюсь. «А, привет». «Мы хотели сообщить вам, что в расписании мисс Картер все-таки возникло окно. Если вы не передумали, мисс Картер будет рада видеть вас и вашего мужа в четверг, в 3 часа дня». «Ясно. Я от волнения слегка задыхаюсь. Да, конечно. Я обязательно приду. Огромное вам спасибо». «Не за что. Всего хорошего, миссис Брэндон». «Меня примет Венеция Картер. Я буду вращаться среди знаменитостей и наслаждаться холистическим тайским массажем». Осталось только уговорить Люка. «Кто звонил?» — спрашивает он, включая радио. Хмурясь, вглядывается в цифровой дисплей и жмет пару кнопок. «Мне?» Телефон выскальзывает из рук прямо как нарочно. Приходится наклоняться за ним. Бояться нечего. Люк в чудесном настроении, ведь дом достался нам. И вообще все хорошо. Просто объясню ему, в чем дело. И точка. А если начнет возражать, напомню, что я взрослая, зрелая женщина. А значит, вправе сама выбирать, где буду получать медицинское обслуживание. Вот именно. Люк. Раскрасневшись, я выпрямляюсь. Это насчет мистера Мозгли. Да. Люк поворачивает за угол. Кстати, я обещал маме пригласить к нам на ужин доктора и Дэвида. На ужин? Господи, сплошные осложнения. Надо поскорее во всем признаться. Люк, послушай. Надо подождать, когда он пристроится в хвост за грузовиком и сбавит скорость. Я тут серьезно подумала и провела исследование. Звучит солидно. Даже если все исследования — это чтение раздела «Голливудские тенденции деторождения» на сайте знаменитой мамочки. Видишь ли, я сглатываю слюну, мне хотелось бы наблюдаться у Венеции Картер. Люк раздраженно вздыхает. «Бекки, не будем больше об этом, мы ведь договорились». «А она уже согласилась принять меня, поспешно продолжаю я. Мы и встречу назначили, все улажено». «Какую встречу?» Люк тормозит у светофора и поворачивается ко мне. «Речь о моем теле, возмущенно напоминаю я. Я имею право доверить его кому хочу». «Бекки, нам посчастливилось попасть к одному из самых выдающихся гинекологов страны, а тебя тянет какой-то никому неизвестный. Сколько раз можно повторять? Ее все знают, вскипаю я. Она голливудская знаменитость. Она идет в ногу со временем. В курсе современных тенденций, организует замечательные роды в воду с цветами лотоса». «С цветами лотоса? Очередная шарлатанка». Люк зло вдавливает педаль газа. Ни за что не стану рисковать твоим здоровьем и ребенком. «Венеция не шарлатанка!» Напрасно я ляпнула про Лотос. Ясно же было, что Люк не проникнется. Надо пойти другим путем. «Дорогой, послушай, ты же сам всегда говоришь, что людям нужно давать шанс». «Ничего подобного. Люк непрошибаем. Значит, пора попробовать, раздражаюсь я». Мы стоим перед зеброй, по которой женщина толкает очень красивую коляску. Зеленую, обтекаемую, как ракета, на высоких колесах. Ух ты! Надо бы и нам завести такую. Я щурюсь, пытаясь разглядеть логотип. Удивительно. До сих пор я вообще не замечала коляски. А теперь высматриваю их повсюду, даже в разгар ссоры с мужем. Нет, просто серьезного разговора. А никакой не ссоры. Пожалуй, лучше зайти с другой стороны. Знаешь, Люк, у меня в книге сказано, что беременная женщина должна доверять своим инстинктам. А мне мои инстинкты настойчиво советуют. Иди к Венеции, Картер. Это зов самой природы. Люк молчит. Никак не пойму, почему он хмурится. То ли так пристально смотрит на дорогу, то ли сердится на мои слова. Можно сходить к ней один раз, на пробу, примирительно предлагаю я. Только на один прием, и все. Если она нам не понравится, этим и ограничимся. Мы уже подъехали к дому моих родителей. Над дверью красуется огромный серебристый транспарант. Пока мы паркуемся, на капот приземляется сбежавший шарик, надутый гелием, на нем надпись «С 60-летием, Джейн». И потом. «Наш новый дом — моя заслуга», не удержавшись, добавляю я. Хотя и понимаю, что дом здесь ни при чем. Люк останавливает машину возле фургона с крупными буквами «Торжества в Оксшоте на боку» и, наконец, поворачивается ко мне. «Уговорила Бекки». Он вздыхает. «Посмотрим, что это за птица».